30 июня поездом вернулись на родину. Наши спортсмены, участвовавшие в соревнованиях «Иритийские зори» 2016 года по версии Международной федерации гимнастики, проходивших с 25 по 27 июня в Казахстане. Они завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медали в состязаниях по прыжке на сетках.